способ избежать конфронтации. Все вокруг засмеялись. Стас понял, что эту шутку спускать на тормозах он не позволит никому, даже сыну первого секретаря обкома. Поднявшись, он встал в боевую стойку. «Для начала, Антоша, придется спросить разрешение у меня». Снисходительная улыбка на бородатом лице хозяина дачи сменилась неподдельным любопытством, а Валентина буквально вцепилась мужу в рукав. «Не заводись ты, что шуток не понимаешь?» «На самом деле, Станислав, есть масса способов избежать конфронтации и остаться друзьями», — пожал плечами слегка захмелевший хозяин дачи. «Например, отправить тебя со сборной области на какие-нибудь соревнования в одной из столиц союзных республик, в Баку, например. Ты ни сном, ни духом знать не будешь. Валюша за это время меня откачает». Стас почувствовал, как кровь закипает в жилах, но виду не подал, лишь сдержанно поинтересовался. «Твоему папочке и такое подвластно». «Причем легко, схема отработана. Кстати», — бородатый многозначительно поднял вверх указательный палец, — «могу поспособствовать при случае, обращайся». Стас увидел натянутую улыбку Милы, услышал робкие аплодисменты Левика, уловил, как из двусмысленной ухмылкой покачал головой Макс, и как побледневшая Лена медленно поднялась и, шепнув что-то на ухо мужу, отправилась наверх. Все ждали реакции Стаса. Смолчать в данной ситуации означало проглотить унижение, смириться. Пауза затягивалась. «Есть еще один вариант», — спокойно заметил он, выходя из-за стола. «О котором ты не подумал, кстати». «И какой же?» — спокойно поинтересовался Антон, словно речь шла о вариантах сицилианской защиты. Надо признать, в шахматы Антон играл неплохо, когда-то занимался в школьном шахматном кружке. Но с тех пор, насколько Стас был в курсе, к древней игре не возвращался. Шахматы так и остались школьным увлечением. «Мужики, вы что?» — встрепенулась Валентина, подскочив и хлопнув мужа по плечу. «Милка, что молчишь? Чего ждешь? Включайся! Стас, сядь на место!» Хозяйка дома усмехнулась, махнув рукой. «Не обращайте внимания на этого трепача. Вы что, его не знаете?» «Стас, брось, шуток не понимаешь. Давайте лучше выпьем, бокалы и рюмки пустые. А вы что удумали?» Потом, словно спохватившись, начала скороговоркой. «Кстати, хочу обратить ваше внимание на коктейль гуава. Это тропическое растение из Южной или Центральной Америки. Для коктейля обычно используется мякоть, но мы за неимением таковой используем просто сок, смешивая его с водочкой». Как бы извиняясь, Стас бросил взгляд на хозяйку, заметив боковым зрением, что Лена Седых нетвердой походкой заходит к себе в комнату. «Сок гуавы с водкой — это, конечно, вкусно, но хотелось бы расставить точки над «и». Так вот, третий вариант заключается в том...» Стас поднял правую руку вверх и, преодолевая нарастающий гул, громко сказал. «Чтобы сейчас же покинуть эту дачу и больше с тобой, Антоша, никогда не пересекаться. Ни под каким предлогом. Это самый надежный вариант. Ты на него согласен? Либо ты сейчас же извиняешься, либо мы с Валюхой уходим». Поднялся невообразимый гул. Нельзя сказать, что конфликт с хозяином довел его до ручки. Каким-то неведомым чутьем он чувствовал, что их ссора не самое страшное, что происходит в эти минуты. Это всего лишь отвлекающий фон, на котором творится такая мерзость, о которой подумать-то страшно. В этот миг ответная реплика Бородатого переключила все внимание на него. «Ну, если мальчишеский максимализм у тебя в одном месте все еще играет и заслоняет все остальное...» Антон поднялся, подошел к камину и начал шевелить в нем угли. «Тогда, пожалуйста, никто не держит, я во всяком случае точно». Кто-то был на стороне Корнейчука, мол, если спускать на тормозах подобные вещи, то уважать себя перестанешь. Всему есть предел. Кто-то поддерживал Антона, дескать, вполне приемлемо пошутил. Шутки надо понимать. Стас почувствовал в своей руке ладонь Валентины, до него донесся ее горячий шепот. «Брось, Стас, он эгоцентрик неисправимый, голубая кровь. Я сама виновата, что начала про это постукивание и колени. С чего вдруг взбрело в голову? Не пойму. Прекрати, слышишь?» «Ты со мной идешь?» — с напускной деловитостью поинтересовался Стас. «Или остаешься?» «Не слышу ответа». Валентина взглянула на него с прищуром, как бы гипнотизируя. «Мы остаемся оба. Подойди к Антону и пожмите друг другу руки». «Что?» «Еще чего? Перебьется!» «Значит, остаешься?» «Что ж...» Стас чувствовал, как внутри все клокочет. То ли от поведения хозяина дачи, то ли от того, что творилось в эти минуты с Леной. Ему хотелось кинуться наверх за ней, но его удерживала буквально вцепившаяся в него Валентина. Максимум, что он смог в этой ситуации сделать, это наклониться к Максу. «Я бы на твоем месте не оставлял жену одну. Сбегай наверх. У нее давление от духоты падает», — с рассеянным видом пожал плечами журналист. «Не в первый раз. И все же я бы проконтролировал. Шевелись». Видимо, во взгляде Корничука было что-то такое, что заставило бывшего одноклассника встряхнуться и без лишних вопросов подчиниться. Валентина буквально повисла у Стаса на руке, когда он невозмутимо направлялся к гардеробу. «Не устраивай сцен, Валюша», — сквозь зубы твердил он ей. «Я не настаиваю, чтобы ты со мной покидала это место. Можешь благополучно остаться, хотя не советую. А я для себя не вижу». Поднялся неодобрительный гул, многие повскакивали с мест. Мила Снегирева залепила мужу пощечину. «Видишь, что ты натворил?» К Стасу подбежал Левик с фотоаппаратом. «Думаю, Стас, поспешных решений принимать не следует. Ты ведь насолишь не только ему, но и всем нам. Мы-то в чем виноваты?» «Ты серьезно? Может, мне набить ему морду, а ты бы запечатлел этот исторический бой для потомков? Если ты настаиваешь, я не против. Вот это будет кадр!» «Зачем так утрировать, батенька? Считаешь, я на такое способен?» «Почему бы и нет? Помнишь, как в бриллиантовой руке? Каждый человек способен на многое, только не каждый знает на что». Левик вдруг посмотрел на фотоаппарат, который держал в это время в руках, потом с горячностью заговорил. «Ты очень плохо обо мне думаешь, Стас. Считаешь, что я хочешь зажаренными фактами и ради них готов переступить черту, за которой потеря человеческой совести, чести, достоинства. А ведь это главное!» Слушая Левика, Стас поймал себя на мысли, что говорившему явно не хватает трибуны, зала, кумачевых полотен, аплодисментов. Не потому, что фотограф обладал ораторским искусством, а из-за постоянного брежневского причмокивания. Чуть больше года страна жила без старого генсека. Новый Андропов пока никак не вписывался в стереотип «дорогого Леонида Ильича». И речитатив Левика лишний раз напоминал о недавно ушедшем Брежневе, с кем пролетели безмятежная романтическая юность и авантюрная горячая молодость всех присутствующих. Когда Левик начинал волноваться, чмоканье становилось более сочным, насыщенным, словно речь генсека крутили в ускоренном режиме.